Глава 12. Владислав Громов. Забрав у меня ириску, Мара подхватила ее на руки и, сопровождаемая удивленными взглядами, зашла в беседку и уселась в кресло. Давыдов, застыв в почтительном поклоне, с обожанием смотрел на нее и, казалось, прикажи она, кинулся бы в огонь и воду. Долгорукий с ничего не понимающим взглядом посматривал то на нее, то на главу тайной канцелярии. Потом до него, видимо, что-то дошло. Он как-то странно посмотрел на Мару и вдруг, охнув, также поклонился ей с тем же выражением лица, что и Давыдов. Девчонки с напряженными лицами посматривали на нее, понимая, что происходит что-то из разряда вон выходящее, а что именно, разобраться не могли. «Так это вы, избранница Владислава?» Обратилась к ним Мара, по-прежнему прижимая к себе притихшую ириску. «Хороши, и телом, и дух у вас сильный. Одно слово, берегини. Ну а ты, огненная красавица, откуда тут взялась?» Перевела она изучающий взгляд на Селену. «Не из этого мира дух твой. А, впрочем, думаю, Фениксу будет интересно с тобой пообщаться». «Мара, твою мать!» — зло выдохнул я. «Ты где шлялась, когда мы бились с пожирателем? И меня там, кстати, убили, если ты не знала». «Ой, убили, подумаешь? Громко сказано!» — отмахнулась она. «Ты вон, живее всех живых. Стоишь передо мной, ругаешься. А я, между прочим, с другими элементалями прореху в пространстве латала, которую один глупый бог пробил своим порталом. Еще так неумело и коряво это сделал, что с нас 7 потов сошло, пока справились. И чего, спрашивается, тебя вообще понесло в другой мир?» «А меня и не спрашивали», — начал сердиться я. «Затащили, да и все. И вроде бы вы должны следить за порталами, а у вас тут шастают все, кому не лень. Ангелы, демоны, пожиратели. Это хорошо еще, что получилось быстро вернуться. А если бы не успел, эта тварь бы уже всех присутствующих сожрала. И после того, как вы профукали его приход, ты тут сидишь вся такая гордая. И типа мы прореху латали после глупого Влада. А то, что они раньше прошли, вы, естественно, не заметили». Уже орал я на нее. Народ, что сидел рядом, стал потихоньку отодвигаться от нас, чувствуя напряжение, искрившее в воздухе. «Все мы заметили!» — заорала она в ответ. «Но мы не можем напрямую вмешиваться в дела людей. Кто тебе мешал, дубина, позвать нас, прежде чем в бой лезть? Сколько раз тебе говорить, чтобы думал головой, прежде чем начинать мечом размахивать?» «Да какой думать, дракон ты недоделанный, если времени вообще не было! Их уже почти сожрали, когда я появился. А вы все ждали, когда вас позовут, да? И смотрели бы, как они умирают?» «А ты что хотел? Чтобы мы всем сопли вытирали? Идет естественный отбор, и слабые могут умереть. Мы не ваши личные телохранители. Мы – высшие элементали Земли. И хватит на меня орать, мальчишка!» «Все. Пора кое-кого научить почтению и послушанию», – прошипел я. «А еще я слышал, если у ящерицы оторвать хвост, он отрастает заново. Очень хочу проверить эту теорию». Под громовой раскат Мара, кипя от злости, вылетела из беседки, на ходу превращаясь в дракона, а я рванул за ней следом. Взлетев 100 метров над землей, она резко развернулась и ударила по мне воздушной волной. Отразив атаку щитом, я саданул по ней шаром чистого пламени. Она, не ожидая такого, приняла его на морду, и когда он взорвался, чуть потеряла ориентацию, что позволило мне приблизиться. Хватаю ее за хвост и пытаюсь притянуть к себе. Она им резко взмахивает, и я лечу в сторону со скоростью пушечного снаряда. Вслед мне несется шаровая молния. Уворачиваюсь и бью в ответ все теми же шарами. Показывать, что я освоил что-то новенькое, пока не хочу. Да и сил мало, не восстановился я еще. Ее накрывает серией взрывов, и я на миг теряю Мару из вида. Это стало моей ошибкой. Неожиданно для меня из облака огня вылетела злая драконица и, раскрыв огромную пасть, попыталась откусить мне голову. Щиты на максимум и воздушный таран в брюхо. Уворачивается, отлетая в сторону. Успевает щелкнуть челюстями прямо возле лица. Зависли метрах в 10 друг от друга. Дышим тяжело. Сил у меня осталось мало, буквально на один рывок. Начинаю создавать вокруг себя маленькие шары истинного пламени, размером примерно с пулю. Катюшей я уже был. Пришло время побыть стрелком. В голове заиграла песня из моего любимого фильма «Десантный батя». На войне он смело дрался. В рукопашной фрицев рвал. Иногда оборонялся, но чаще наступал. Командир стрелковой роты, победивший всех и вся, ради русского народа, не жалел в бою себя. Как он выжил, сам не знает. Говорит, что повезло. Ну а мы-то понимаем. Выжил он смертям назло. Крылатая пехота. Бум! Шары, сорвавшись, влетели в щит Марры, нагрузив его так, что он взорвался, отбросив ее в сторону. Яростно посмотрев на меня, она застыла в воздухе, все быстрее и быстрее взмахивая крыльями. Резко усилился ветер. Черное небо пошло всполохами молний. Задрожавший эфир полыхнул силой, и на меня обрушилось огромное давление, что опрокинуло мое тело на землю. Потом последовал еще один удар, и еще один. Она просто вбивала меня в грунт, не давая даже пошевелиться. Щит пошел трещинами, из легких как будто выбили весь воздух. Еще пара ударов, и я труп. Отстраненно подумал я, вяло пытаясь отбиться от нее. А она, опустившись прямо на меня, принялась топтаться сверху, стараясь поглубже загнать в землю. Находясь на грани обморока, я из последних сил создал земляную пику, что вонзилась в брюхо Марры, пробив его и войдя на полметра вглубь. Замерев, она зашаталась и рухнула рядом, принимая человеческое обличие. Изо рта у нее пошла кровь. Тело стало трясти в судорогах. Приподнявшись над ней, я посмотрел на ее закатившиеся глаза и, решившись, пустил целительную энергию в ее тело. Почувствовав, что силы окончательно покинули меня, упал без сознания. Очнулся я, судя по внутренним часам, минут через 20. Лежа на земле, я пытался понять, что же произошло. Марры рядом не было, да и местность вокруг меня была незнакомая. Видимо, в ходе боя нас куда-то в очередной раз занесло. Небо-то большое, а земля маленькая. С кряхтением поднявшись, я огляделся и, не найдя ничего, что могло бы мне подсказывать дорогу, потопал прямо. Вокруг был густой лес, и я мучительно пытался понять, куда я попал и есть ли вообще подобный дремучий лес на территории Москвы. Лететь сил не было, и хоть эфир свободно вливался в меня, голова жутко болела, и я с этим ничего поделать пока не мог. Наверное, удары Марры пришлись не только по физической оболочке. О драконице я особо не беспокоился. Она, по-видимому, обиделась и свалила. Но я на нее не злился. Скорее на себя. Зачем было орать на нее и срывать на ней свою злость? Хотя она тоже хороша. Не понимает, что семья для меня святое. И забывает, что не будет нас, не будет и ее. Мы... Последние хранители знаний о стихиях, и стоит нам погибнуть, она заснет так же, как когда-то остальные. Не знаю, сколько времени я провел в пути, час, может, два. Уже давно стемнело, а я все шел, не разбирая дороги, практически на автомате перебирая ноги. Хоть я и чувствовал себя предельно хреново, но мысли заночевать в лесу у меня не возникало. Почему-то я вбил в себе в голову, что мне надо идти. Вот я и двигался вперед, абсолютно бездумно, стараясь только не наткнуться на деревья. Пару раз споткнувшись о корни, здорово ушиб ноги, но и это меня не остановило. В темноте я видел хорошо, да и уверенность, что я делаю все правильно, присутствовала. Только вот что правильно и зачем я это делаю? На эти вопросы ответов не было. Подсознательно я стал замечать, что не просто двигаюсь, а как бы даю круг. Попытался скорректировать маршрут, но ничего не вышло. Стоило отключить голову, как я возвращался на прежний путь. Интересно, кто ж меня кружить вздумал? Шевельнулась вялая мысль. Но даже сосредоточиться на ней сил не хватило. И я, оставив попытки сопротивляться, послушно поплелся туда, куда ноги вели. Приблизительно через час плутаний я все-таки вышел на большую поляну, в центре которой стояла избушка. Да-да, именно избушка. Не на курьих ножках, но чем-то таким веяло от нее. Потусторонним, что ли? Низкая ограда, что окольцовывала ее, не была призвана защитить от чего-либо, а просто определяла границы двора. Вокруг было тихо. Не пели птицы, не дул ветерок. Все как будто замерло. Оглядевшись по сторонам, я пошел к домику, справедливо рассудив, что ночевать под крышей всяко лучше, чем на голой земле. Не успел я сделать и пары шагов, как дверь избушки бесшумно отворилась, и на пороге появилась пожилая женщина в опрятном платье. Миг, и ее лицо как будто слегка поплыло, меняя внешность. Да и сама фигура была зыбкой. Но это ощущение быстро прошло, будто и не было его. И передо мной вновь стояла обычная старушка, с доброй улыбкой на лице, глядящая на меня. «Наконец-то ты дошел!» — сказала она. «А я уж думала, всю ночь проплутаешь по лесу». «А вы вообще кто?» — еле-еле собравшись с духом, спросил я. Чувствуя, что еще немного и потеряю сознание, я уселся перед ней прямо на землю, так как ноги уже не держали. Это место будто вытягивало жизненные силы. «Ох ты ж мне, запамятовала!» — запричитала она. «Чуть родовича не угробила. Потерпи, милок, сейчас полегчает». Взмахнув рукой, она швырнула в меня сгусток энергии, светящийся пронзительно голубым. Моментально стало лучше. Голова прояснилась, и хотя в теле еще ощущалась дикая слабость, желание помереть куда-то испарилось. Попытавшись встать, я снова шлепнулся, больно ушибив зад. Сил не было от слова совсем. Бабушка, охнув, кинулась ко мне, приобняв за плечи, помогла встать на ноги. «Эк, тебя-то моя изба-то выпила!» — удивилась она. «А ведь должна была почуять кровь родную. А нет, видать, в тебе много тьмы-то скопилось. Хотела я с тобой побеседовать сначала. Да, видно, сперва лечить тебя придется. С таким-то не о чем и разговаривать. Ну да ничего, дело поправимое». Недовольно что-то приговаривая, она потащила меня к стоящему в сторонке от избы срубу, над которым вился дымок. Затянув внутрь и уложив меня на лавку, она споро принялась раздевать меня. Сняв всю одежду, она чуть ли не волоком затащила мое ослабленное тело внутрь жарко натопленного помещения. «Баня», — догадался я, рассматривая пыточные инструменты, развешанные по стенам. Веники, кадушка, мочалки всякие. Для меня, как городского жителя, про баню слышавшего только из рассказов, все было в новинку. И зад мой, почуяв, что скоро все-таки получит долгожданных трындюлей, заныл в ожидании. А она, разложив меня на лавке, метнулась в другую комнату, откуда вернулась уже в длинной белой нательной рубахе. Плеснула какой-то отвар на камне, отчего в помещении запахло медом и мятой. Тело моментально покрылось испариной. Старушка, взяв приятно пахнущую мазь, стала втирать мне ее в спину. Руки у нее были мягкие, но чувствовалась в них огромная сила. С каждым ее движением мне казалось, что мазь проникает все глубже в меня. Нисколько не смущаясь, закончив со спиной, она перевернула меня и проделала ту же процедуру на другой стороне тела. Завершив растирание, она откинула мокрую прядь со лба и вновь поддала жару, налив на раскаленные камни отвар уже из другого ковша. Вдохнув пар, насыщенный пряным ароматом неизвестных мне трав, я почувствовал, что сознание мое стало уплывать. А она, взявшись за заранее запаренный веник, осторожными движениями стала охаживать меня, приговаривая. «В высоком тереме, в горнице Перуновой, сидит на дубовой колонне орел, птица витязей. Взор его ясен, когти остры, а крылья черней ночи. Всем дарует он сил рода, кто к дубу тому прикоснется. Дуб — символ родовой силы, дуб — символ мужской силы. Суть твоя могущественна, корни твои глубоки, ветки твои крепки. Пусть же и добрый молодец будет крепок перед врагами своими. Пусть же будет он защищен от их козней и нападок. Пусть хвори и тьма, что в его теле, уйдут по семи дорогам и развеются на семи ветрах. Слово это не перебить. Так тому и быть. Да свершится». Произнеся заговор 12 раз и столько же раз ударив меня по плечам веником, она взяла второй и снова принялась охаживать меня ими, не жалея сил. Перебывая в полубессознательном состоянии, чувствовал я, как возвращаются силы, как с каждым ударом очищается тело, как свежеет голова и наливаются силой мышцы. А она все била и била, и тело уже не чувствовало ударов, растекшись по лавке, подобной киселю. Наконец, закончив меня избивать, она вновь подняла меня на руки и, вынеся во двор, швырнула в небольшое озеро, что было за баней. Ледяная вода так взбодрила меня, что я, матерясь, на чем свет стоит, вылетел обратно и, ничуть не стесняясь наготы, забегал по кругу под громкий смех старушки. А она призывно махнула мне рукой и вернулась в баню. Вынеся большое мягкое полотенце, она укутала меня в него и повела в дом. А там усадила за стол, который был уже накрыт. Стала раздувать самовар. На еду я набросился так, будто не ел вечность. Каша из печи с маслом да с румяным хлебом. Моченые грибочки, мясо какой-то птицы, тушеное с квашеной капустой. Я сметал все и никак не мог наесться. Мне казалось, будто я заново родился. Ушли все тревоги, сила вернулась. Нырнув внутрь себя, я с удивлением обнаружил, что мой источник будто стал еще больше, хотя куда уж дальше, непонятно. И он играл, переливался всеми цветами радуги. На пляже возились волки, играя с Валей. Она приняла форму. Неужели она наконец-то все вспомнила? Увидев меня, девушка испуганно зажала рукой рот и, снова превратившись в густок мягкого света, поспешно скрылась в домике. Но я не мог скрыть радости. Раз вернулась форма, значит и память скоро вернется. Довольный, я вернулся в реальность и увидел, как бабушка смотрит на меня с улыбкой, не сводя с меня глаз. Я с удивлением понял, что она знает, где я только что побывал. Хотя, когда я ныряю во внутренний мир, время в реальности останавливается. «Бабушка, а вы кто?» Повторил я вопрос, который задавал до этого. «А ты сам-то как думаешь?» Усмехнулась она. «Да и ответ ты знаешь. Просто признаться себе в этом не хочешь». «Баба-яга?» С недоверием спросил я, решив, что раз есть лешие и русалки, то и она, возможно, существует. «Угадал». «А это значит, сейчас вы меня в баньке попарили, накормили, напоили, потом спать уложите и съедите, когда я засну?» «Ха-ха-ха-ха-ха!» Залилась она веселым смехом. «Вот прям сырым и съем. Хотя нет, лучше зажарю целиком, если печь подходящую по размеру найду. Совсем вы со своими сказками из нас монстров сделали». «Тогда кто же вы?» «Не выкай», — строго попеняла она мне. «Не должно родовичу выкать. Отбрось обезличенное «вы» и обращайся строго на «ты». «Но как же?» — запротестовал я. «К старшему всегда на «вы». «На «вы»?» — передразнила она. «Забыли истоки языка родного, все переиначили. Уже и не думаете, что говорите. Вы я, тьма, за пределами видимости. Иду на «вы», — говорили русичи, собираясь на войну, а в обиходе всегда тыкали, невзирая на чины и звания. Называть человека на «вы» считалось страшным оскорблением. Увы, у тьмы, ура, у света. А сейчас-то что? Пользуетесь словами, не понимая их значения. Творите волшбу, сами себя загоняя в клетки неправильных слов. А потом удивляетесь бедам, что на вас обрушиваются. Вот скажи ты мне, задумывался ли ты хоть раз о том, что говоришь? Знаешь ли ты истинное значение слова? Из чего оно состоит? Приставка, суффикс, окончание... Попытался пошутить я. «Балбес ты, а не суффикс», усмехнулась она. «Ладно, объясню тебе суть. Невелика тайна. Глядишь, и пригодится когда. А потом уже о серьезном поговорим. Любое слово несет в себе информацию. Я не говорю о заморских словах. Мне до них дела нет. Обезличены они и скорее вредят, чем пользу приносят. Вот как нас называют в народе? Баба-яга, костяная нога. А почему, знаешь? Потому что мы в движении все время. Не понимаешь? Га означает движение. Но-га, доро-га, теле-га. Есть даже стишок, что детям неразумным читают матери. Слог «га» означает движение. Дорога, телега, нога, а жизни большое отражение. Есть мудрая баба-яга. Га-гора так к солнцу стремится, ведь имя у солнышка Ра. И радуга в небе родится, то капель веселых дуга, и в космос летал наш Гагарин. Улыбку запомнил весь мир, и наша Уланова Галя стирала пуанты до дыр. А гаджеты... Новое слово. Компьютерный мысли полет. Так азбука снова и снова нам пищу для мозга дает. Надежда Балахонова. Вы говорите «спасибо» вместо «благодарю». А что такое «спасибо»? Спаси Бог. От чего и кого он должен спасать? Вы называете ведающих магию женщин ведьмами, произнося это как ругательство или обозначая, что что-то плохое, хотя именно оно отражает их суть. Вы, загадывая желание, говорите, чтобы все было хорошо, не думая, что слово «было» — это прошедшее время. В шторм корабль стремится к берегу. Знахарки создают обереги. Берегини хранят домашний очаг. Все слова имеют смысл. И стоит лишь задуматься над ними, как начинаешь все воспринимать иначе. И поняв и осознав слово, ты сможешь иначе смотреть на мир и творить поистине удивительную волшбу. Не зря говорят, что правильным словом можно убить. Так вот, зная правильные слова, можно и мир сдвинуть с его точки. Я слушал и понимал, что для меня ее слова звучали как откровение. Действительно, даже обращаясь к богам, я говорил, неосознанно прося у них силу и поддержку. Но теперь, вдумавшись в слова, я осознал, сколько силы они несли в себе. «А теперь...» — прервала она ход моих мыслей, посмотрев на меня строгим взглядом. «Поговорим о тебе и о том, что ты успел натворить. Давно я наблюдаю за тобой. С момента, как высшая элементаль перенесла тебя в тело это. Ладно, с нее спрос другой будет. Молодая она, разум как у ребенка. Но ты, обладающий памятью крови, следы которой теряются в глубочайшей древности, когда и меня-то еще не было, ведешь себя еще хуже, чем она. Простите?» Осторожно перебил ее я. «Марра? Молодая? Неразумная? Я понимаю, что у женщин возраст не принято спрашивать, но сколько же вам?» Тут же поспешно исправился, ругая себя в душе. «Тебе лет?» «Да уж побольше, чем ей», усмехнулась она. «Но речь сейчас не обо мне. Давай посмотрим на твою жизнь. что с тех пор, как ты появился в этой реальности, что ты сделал, чтобы стать сильней или умней? Сначала вроде хорошо было. И у Устаха бою воинскому научился. И у Арсара с магией высших разобрался. А потом что? Куда тебя понесло? Кинулся мстить за девушку. Раскрыл себя. Забросил учебу. Все делаешь не так, по-своему, по-глупому. Со старшими не советуешься. Хотя при случае все время говоришь, что ничего сам не решаешь. А когда дело доходит, что? Не подумав, не взвесив, кидаешься в бой, совершенно не просчитывая последствия. Зачем было связываться с разрушителем миров? Пожирателем, как вы его называете. Почему не призвал элементалей? Ведь это их работа, и они подчиняются тебе. А без тебя и без твоей крови они вновь уснут, оставив землю беззащитной. Вот обидел ты ее. Молодец. А то, что ты для нее необходим, как воздух, не подумал? Что она, что остальные элементали любят тебя больше света. Ты для них источник жизни. Ты их надежда. А теперь она сидит и рыдает у себя, боясь, что навредила тебе. И ищет тебя, потому как дом мой для нее не виден. «Да она меня чуть не убила!» — возмутился я. «Не убила бы!» — сказала Яга, строго на меня посмотрев. «Каждый удар по тебе причинял двойной вред. Двойную боль ей самой. Себя она била, а не тебя. На себя злилась, а не на тебя. Подумай, Влад, и реши для себя, что для тебя важней. По-прежнему оставаться глупым птенцом и летать, полагаясь на ветер? Или же стать на крыло и самому им управлять? Немного у тебя спокойного времени осталось, так и потрать его с умом. Организм я тебе подлатала, а то не выдерживало тело твое силу источника. Теперь все хорошо будет, но ум твой излечить я не могу. Посему разберись в себе». «Научись думать, а уж потом действовать. Тебе помогут, поэтому не стесняйся просить помощи». Я сидел и чувствовал, как горят от стыда уши. Ее слова каленым железом выжигались в моей памяти. Все мои поступки проносились перед глазами, и я понимал, что она права во всем. Веду себя как пацан, хотя давно пора стать мужчиной. Встав, я поклонился мудрой женщине. «Спасибо тебе за науку, ведающая. Мне надо все осмыслить, но одно я понял. Так жить больше нельзя». «Рада я, что мои слова достигли разума твоего», — улыбнулась она. «А теперь спи. Утро вечера мудренее, а я буду присматривать за тобой». В тот же миг веки мои потяжелели, и я, мягко опустившись на лавку, на которой сидел, крепко заснул. «Нашла!» Громкий вопль Ириски разбудил меня, а потом что-то тяжелое плюхнулось мне на живот, разом выбив из легких воздух. Открыв глаза, я увидел, что лежу на траве, а на мне сидит довольная сестра, радостно вглядываясь в мое лицо. Подхватив ее на руки, я поднялся и с удивлением огляделся. Понял, что нахожусь на той же поляне. Но ничего на ней не напоминало мне о том, что тут когда-то стоял домик. И одежда на мне была как новая, и приятно пахла свежими травами. «Может, мне все приснилось?» – подумал я, прижимая к себе сестру.